Мир тесен, магический мир, тем более. У меня и до истории с Фергюсонами была неплохая репутация за счет знакомства с молодежью змеиного факультета, а успешно пробудив рот, я привлек к себе внимание их родителей. Такие новости мимо серьезных людей не проходят. Мой негласный статус повысился, и поэтому доставленное совой приглашение на летний бал в имении Малфоев уже не выглядело подачкой. Да, лорд Абраксас представлял обществу сына своей непутевой подруги, однако он вводил меня как самостоятельную фигуру, не свою марионетку. Аристократы очень четко понимают подобные тонкости. Спутницы у меня не было, мать отказалась от приглашения, других подходящих кандидатур не нашлось, поэтому приличия требовали прийти пораньше. Что ж, по крайней мере, осмотрю праздничный мэнер, со знакомыми пообщаюсь, может, чего интересного услышу. До начала танцев я успел провести 3 важных разговора и перекинуться парой слов с добрым десятком гостей. С тех пор, как мать начала брать серьезные заказы, а я принялся плотно контактировать со слизеринцами, моя личность постепенно примелькалась в среде влиятельных магов, и они воспринимали меня как человека, с которым не зазорно иметь дела. На данном этапе большего требовать глупо. Конечно, многих здесь, на балу, я видел впервые, но дорогая одежда, слухи и сам факт присутствия у Малфоев заставлял относиться ко мне, если не благожелательно, то вежливо. Лет 100 назад никто и в кошмарном сне не предположил бы, что Блэки отдадут дочь за Лестрейджа, заметил стоявший рядом со мной Фредерик Митчеллу, провожая взглядом вышедшую из камина Беллатрикс. Яркая женщина, на ее фоне плотно сбитый муж несколько терялся. Точно так же, как 200 лет назад Боунсы не сели бы за один стол с Роули. В ответ на легкую подколку представитель побочной ветви Боунсов только усмехнулся. По большому счету, прогресс в магическом мире двигали 3 явления: междоусобицы домов, противостояние с маглами и войны с иными народами. К началу 20 века нелюдь либо уничтожили, либо покорили, либо поместили в свою нишу, примерно как гоблинов. Статут секретности снял остроту вражды с простецами. Договор примирения, заключенный сильнейшими аристократическими родами, ввел кровную месть в социально приемлемые рамки. Обе мировые войны вызвали вспышки научной мысли, но после поражения Гриндевальда правительства разных стран предпочли подстраховаться и запретили большую часть исследований по многим направлениям. Неудивительно, что мы потихоньку плесневеем. «Уизли не вижу», — внезапно сказал Фредерик, наклонившись и понизив голос. «Похоже, их опять не пригласили. Лорд Абраксас верен традициям. Тем более, что с Септимусом они на ножах со школьной скамьи. Блэки тоже не полным составом», — продолжил Митчеллу. «Говорят, у них размолвка. Если так, то хорошо, что у Кигнуса нет сыновей. Леди Друэлла еще молода. Старшие поколения консервативно, они не хотят перемен. Вряд ли лондонская ветвь упустит власть из своих рук, для них лорд Волдемарт недостаточно респектабелен, а его идеи излишне радикальны. Впрочем, что это мы о политике, надо бы подкрепиться перед танцами. Да, мне еще свою даму найти надо. Первые 3 танца, минуэт, полонез и котельон, расписаны заранее, дальше сам крутись, как можешь и хочешь». Церемонимейстером у Малфоев был настоящий живой человек, не домовик, что по меркам магического мира очень круто. Богатые семьи на приемах предпочитают наряжать эльфов в особые ливреи, еще более богатые приглашают герольдов или бардов, и только самые-самые готовы нанять единственного на всю страну церемонимейстера. Не знаю точно, почему никого, кроме Вителлия Кирка, не наградили этим званием, но факт есть факт. Надо прояснить ситуацию, наверняка ведь очередная чистокровная заморочка. Открыл бал, как и положено хозяину, сам лорд Абраксас, причем не обы с кем в паре, а с госпожой-министром Юджиной Дженкинс. В толпе шептались, что своим визитом она показывает готовность идти на компромисс с правым крылом Визингамота, возглавляемым Малфоем. После беспорядков конца 60-х, жестко подавленных министерством, отношения между формальной властью и богатыми чистокровными родами оставляли желать лучшего. Собственно, Волдемарт только благодаря возникшей напряженности влияния и набрал. Похоже, правительство хочет договориться, не доводя дело до конфликта. Я во многом пришел на бал из-за надежды изучить политическую обстановку в стране. Из фильмов известно, что в каноне избежать войны не удалось, но вдруг получится как-то подгадить сторонникам жесткой линии. На первый танец мое имя было вписано в бальную книжечку молоденькой мисс Несс. Леди Агнесса не была дебютанткой, Этот бал для нее не первый, и по идее она должна идти в паре с женихом, однако тот умудрился неудачно трансфигурировать волосы на голове врага и лежал сейчас в Мунга. Неудачно, потому что вернуть прежний вид за прошедшую неделю ему так и не смогли. Появляться где-либо с подобным украшением и в сопровождении невесты не стоило, так что сэр Майкл от бала отказался и попросил о помощи меня. Прийти вместе мы не могли, незамужняя девушка приходит в гости только в сопровождении близких родственников или, в крайнем случае, жениха, но первый танец ей желательно провести с кем-то знакомым, а не назначенным распорядителем бала партнером. «Позвольте предложить вам руку, леди. Вы так любезны, сэр», — вздохнула Агнесса. «Надеюсь, хотя бы вы не бросите даму в одиночестве. Скорее, мне придется отгонять мотыльков, привлеченных вашей красотой. Четвертый танец, договорились. А пятый зарезервируйте за матушкой, она о чем-то хотела с вами поговорить. Передайте леди Несс, что я, разумеется, сочту за честь пригласить ее». «Хорошо, передам». «Вы слышали о недавнем подвиге директора Дамблдора?» «Нет, что он совершил?» «Заклял хогвартского лесничего, Хагрида». Тот наконец-то перестал разговаривать матом, правда, его речь утратила гладкость и обрела некоторую прерывистость. «Жаль, жаль, теперь школьная жизнь утратит определенный колорит», — улыбнулся я. «Хотя, я верю в детишек, они найдут, у кого расширить словарный запас». Тут церемонимейстер подал знак, что пришла наша очередь входить в зал, и пришлось замолчать. Во-первых, минуэт танцуют на определенном расстоянии от партнерши, а во-вторых, танцор из меня посредственный. 10 уроков у наемного учителя танцев и периодических занятий с матерью совершенно недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на танцполе. К счастью, всегда есть способ чуть-чуть раздвинуть границы возможного. Вдох, выдох, очистить сознание. Транс, мир становится иным. Краски обретают глубину и яркость, заиграв оттенками тонов, мелодия оркестра расцветает богатством звуков и выразительностью. Ветер чувственно ласкает кожу, доносит ароматы благовония и запах трав. Неуклюжие движения тела обретают грацию, подстраиваясь под изменившееся восприятие. Я двигаюсь в танце и смотрю на людей вокруг, видя индивидуальность, присущую только им. Агнесса чуть короче ступает левой ногой, уменьшая шаг, ее пальцы еле заметно подрагивают, на лице улыбка, но в уголках глаз собрались крошечные морщинки. Движения немного более резкие, чем нужно, стопа слишком быстро опускается на пол, чаще, чем нужно, прикасаясь пяткой к дубовым доскам. Девушка наслаждается танцем, однако она раздражена, на моем месте должен быть другой. Рядом проходит пара, и я поражаюсь плавности движений мужчины. Ни единого лишнего усилия, мышцы напрягаются ровно настолько, насколько необходимо, широкая мантия колеблется, не обвиваясь и не мешая. Он уверенно направляет партнершу, без лишних взглядов отслеживая соседей и не слишком сближаясь с ними. Опытный боец, Малфой и Министр танцуют молча, однако между ними идет безмолвный диалог, словно два хищника, кружащие друг вокруг друга, пытаясь понять, стоит драться или разойтись по своим углам, ограничившись демонстративным рычанием. Неподалеку ведет невесту Люциус, улыбаясь только ей, но периодически постреливая глазами в мелькающих мимо симпатичных ведьмочек. Нарцисса влюблена и счастлива. Формы и по ее старшей сестры идеально выверены, сквозящие в фигуре напряжение сковано жесточайшим самоконтролем. Надолго ли его хватит? Радольфус Лестридж выступает с тяжеловесной грацией, тяжело, будто медведь, и мягко, словно кот, из всех присутствующих он меньше прочих похож на человека. Второй танец, с мисс Эллиной Ган. Я не выхожу из транса, он не доставляет неудобств, зато позволяет дольше обдумывать ответы и фразы получаются смешными, заставляя девушку благовоспитанно фыркать в платок. «Хальфдан, перестаньте меня смешить», — шепчет она, когда танец сводит нас ближе. «На нас уже косится». «Да, и так забавно поджимают при этом губы». «Вы испортите мне репутацию», — вздыхает Элина. «Нам обоим». «Ничего, от пары перчинок блюдо только выиграет. Мои родители с вами не согласятся». «Ну, судя по доносящимся до меня отголоскам их эмоций, они всего лишь немного раздражены. Вот если бы они готовились наложить на меня какой-то сглаз, тогда действительно стоило бы опасаться». От девушки исходит удивление, и мне не нравится задумчиво оценивающее выражение, появившееся у нее в глазах. «Вы настолько сильны, а чем она?» «Черт, черт, черт, черт. Думай, голова, как выкручиваться будем?» Просто взгляд вашего отца весьма выразительно буравит мой затылок. Еще немного, и дыру провертит. Однако же они танцуют довольно далеко от нас, наши пары совсем недавно разошлись. Надеюсь, я усыпил ее подозрения. Высокая чувствительность к направленному вниманию всегда считалась признаком хорошего уровня в ментальных искусствах, а вкупе с происхождением репутация Легилимента мне обеспечена. То есть шепотки о том, что я балуюсь чтением чужих мыслей, пойдут в любом случае, но позже, лет через 5. Не стоит торопить события, этот козырь стоит придержать. Моей партнершей в третьем туре стала леди Вермонт, сухая и надменная дама, по-видимому посчитавшая оскорблением компанию полукровки. Очень уж она выразительно сверкала глазами, и формальное приветствие процедила сквозь зубы, отбив и без того небольшое желание общаться. Расстались мы ко взаимному удовольствию. Музыканты, живые люди, извлекавшие из инструментов воистину божественные звуки и переговаривавшиеся между собой на французском, сделали короткий перерыв перед следующим туром. Разгоряченные гости поспешили к прохладительным напиткам. Использовать в чужом доме чары без веского повода считается моветоном, поэтому затянутые в тугие платья дамы активно обмахивались веерами, а разносимые домовиками подносы с бокалами быстро пустели. Я наскоро пообщался с парой знакомых, кому-то улыбнулся, с кем-то перекинулся парой слов. Десятки людей вокруг занимались тем же самым. Балы для того и существуют, чтобы налаживать связи, это не развлечение, это форма социального взаимодействия, причем элитарная и очень важная. Она позволяет оценить нового человека, на практике проверить, разбирается ли он в неписанных правилах игры, чего хочет, что готов предложить, насколько вменяем. Люди, вписанные в тусовку, поддерживают статус и остаются в курсе последних событий, о которых в газетах не пишут. Недаром балы посещают даже те, кто их не любит. В сущности, оставшееся время прошло примерно одинаково. Я танцевал, знакомился и договаривался о разных вещах, делая периодические набеги в буфет. Транс пожирал силы, но выходить из него я не стал. Пребывать в нем постоянно легче, чем скакать от расширенного восприятия к обычному и обратно. Впрочем, это строго индивидуально, в зале нашлось самое меньшее 3 акклюмента, предпочитавших нырковый стиль. Насколько сильно бал отличался от тех, которые, скажем, показывают по телевизору, принципиально ничем не отличался. Да, было много магических штучек вроде летающих по залу светляков, поющих живых цветов или внезапно исчезнувшего потолка с ярко светящей луной, между прочим, очень качественная иллюзия. В парке довольно мило танцевали феечки, всем желающим нарцисса на правах будущей хозяйки организовала игру «Фанты», где требовалось продемонстрировать нечто волшебное и оригинальное. Детишки носились по всему поместью, путаясь под ногами у взрослых и превращая жизнь гувернеров в ад с помощью непонятно откуда извлеченных артефактов. Кто-то напился и пускал фейерверки из палочек, кому-то дали по морде, некий юноша полез в загон к Пегасу и получил копытом в самое драгоценное. Уверен, примерно то же самое происходит и у маглов, только с поправкой на специфику мира. А, у маглов еще вальс танцуют, для чопорного магического мира этот танец слишком развратен. Вот, собственно, и все. Маг меняется всю жизнь, оставаясь неизменным. Парадокс, из которых состоит волшебство. По сравнению с девушкой, виденной мной месяц назад, Арианрад казалась старше, мудрее, энергичнее. Глава рода, не просто человек, носящий на безымянном пальце правой руки кольцо с гербом в серебряной окантовке. С титулом приходят и обязанности, и возможности. Прямое и постоянное подключение к источнику силы накачивает тело энергией, избавляя от мелких болячек и увеличивая срок жизни. После инициации иным лидерам семей приходится выжидать, пока кожа перестанет светиться от испускаемой мощи. История Бриннов насчитывает самое меньшее 2 тысячелетия, десятки поколений, так что неудивительно, что Арианрад избегает появляться на публике и колдовать без нужды. Не привыкла еще. На днях пыталась поднос с чаем в гостиную перенести, жаловалась девушка, всю посуду переколотила. Хорошо еще, репаро работает нормально, не переживай. Контроль со временем вернется, ты, главное, себя не убей. Слушай, самой не хочется. Новая леди Брин проговорилась, что хотела бы принять Мирил в род до сентября, чтобы та уехала в Хогвартс уже под защитой, но вряд ли успеет. Зато Арианрад легко получила доступ в поместье, распотрошила тамошние заначки и теперь готовилась восстанавливать малость обветшавшие хозяйства. Знаешь, там свой рудник есть», — объясняла она. «Маленькая такая пещерка, в которой на стенах растет сталь, самая настоящая. Мы ее потом артефакторам продавать станем», — говорят. «В прежние времена кузнецы из нее делали оружие, не уступающее гоблинскому. Так может, не сталь, а железная руда с примесями? Не, там готовые слитки из стены торчат. Так вот, рудник периодически надо подпитывать, иначе он то ли перестает отдавать металл, то ли выработка снизится, я еще не до конца разобралась». В связи с чем, Арианрат вытащила из кармана и протянула перевязанный ленточкой свиток. «Мне нужно зелье вот по этому рецепту. Возьмешься?» «Возьмусь, чего ж не взяться то». Наскоро оценил я состав и сложность варки. «Один баррель, да у меня котла подходящего нет. Котел я дам, он, правда, старенький, но крепкий». «Спасибо», — успокоила. «К какому сроку?» «Чем скорее, тем лучше. Тогда где-то в середине августа. 9 числа как раз новолуние будет, плюс еще 3 дня, чтобы настоялось. Тебе решать, ты мастер». «Еще даже не подмастерье», — открестился я от чужого звания. «Хотя, конечно, приятно. По факту ты давно подмастерье, только в гильдии членство не оформил. Чего тянешь, непонятно. Я же знаю, какие составы ты варишь, они далеко не рядового уровня. Самостоятельных разработок нет, пришлось пояснять существующие реалии. Мать могла бы подкинуть пару рецептиков, но публиковать что-то стоящее жаба душит. Есть еще вариант дать старейшинам на лапу, только смысл, мне руны больше нравятся». «Да, кстати, ты же вроде вторую статью написать грозился», — вспомнила девушка. «В следующем номере напечатают. Если отзывы будут положительными, с членством у рунистов серьезных сложностей не возникнет. Особенно, если сообщения из скандинавских стран и Франции придут быстро». Профессор Тофти совершенно справедливо заметил, что проводить анализ влияния наутиза на судьбы семей на основании данных одной только Англии недостаточно, и предложил списаться с коллегами по всей Северной Европе. При наличии их сведений можно садиться писать серьезную работу, а не ограничиваться статьей в журнале. Имея в активе полноценное исследование, пусть и в соавторстве, вступить в гильдию намного проще. Может быть, даже к концу этого года. «Вот еще о чем хотела спросить», — внезапно нахмурилась Арианрат. «Ты же теперь с наемниками общаешься. Узнай, пожалуйста, расценки на очистку старых кладбищ от мелкой нечисти и нежити». «Зачем тебе это?» — изумился я. «Нам, оказывается, кусок земли в озерном крае принадлежит», — покрутила она рукой в воздухе, не желая говорить подробнее. «На нем расплодилось всякое, пока хозяев не было. Я попробовала сама сунуться, посмотрела на тамошних обитателей и решила не связываться. Лучше денежку профессионалам заплачу. Только, сам понимаешь, денег у меня не слишком много. Я спрошу у Смита. Не исключено, что он сам возьмется, если заказ несложный». Хлопнула входная дверь, и с корзинкой в руках в комнату вошла Мэй. Появление теплиц не избавило старую от жажды прогулок по запретному лесу, слабо замаскированных под собирательство ценных трав, с последующей продажей собранного в лютном. Звучит парадоксально, но бегство мужиков пошло семье на пользу. Теперь никто не пропивал заработанное в кабаках, а авроры так вовсе забыли дорогу в дом бриннов. «Воркуете, голубки?» — ехидно подколола нас наставница. «Между прочим, на пустыре уже помосты ставит. Так до Лугнасада еще 4 дня, пусть стоят, людям же не мешают», — пожала плечами Мэй. «Хорошие места загодя занимают. Вы-то с матерью уже решили насчет участия? Мелкого поставим. Кусок прилавка выделишь?» «Да чем речь, маги любят традиции, и Хаксмитская летняя ярмарка – одна из них. На нее выбираются даже затворники из глубинки, напоминая о себе таким нехитрым способом. Приезжают даже отдельные личности из Ирландии и Франции. Часть продавцов зарабатывает, остальные, скорее, исполняют ритуал, но и те, и другие торгуют плодами своих трудов. Перекупщиков мало. Считается правильным выставить на продажу что-то, сделанное представителями своей семьи, тем самым подтверждая наличие умелых магов и как бы показывая, что кровь не оскудела и знания не исчезли. Можно даже обойтись чем-то символическим, скажем, простенькими артефактами и зельями. Богатые, известные роды не гнушаются участвовать в ярмарке, но относятся к ней как к развлечению. Да и странно было бы видеть лорда Блэка или Гринграсса стоящими за прилавком. Зато они могут посадить на место продавцов детишек под присмотром старших и пообещать, что все наторгованное пойдет на игрушки или сладости. Детям – забава, взрослые преподносят наследникам очередной урок и выставляют оценки. Насколько хорошо дошкольники общаются с незнакомыми людьми, не робеют ли, готовы торговаться или нет. Мама в ярмарке не участвовала. Сначала не хотела портить отношения с отцом, потом не позволяла обида на забывший ее магический мир. Однако сейчас, успокоившись и пообщавшись с однокурсниками Сева, она изменила свое мнение. Думаю, рождение Александры тоже сыграло свою роль. Воспитанная в брутальном средневековом стиле Эйлин Принц с молодых ногтей усвоила, что если мальчишки себе в жизни дорогу пробьют, то девочкам надо помогать, и собственная судьба стереотип не поколебала ни на йоту. Не удивлюсь, если она уже подыскивает дочери потенциального жениха. Ну, а чтобы повысить репутацию семьи, она готова слегка переступить через гордость и сварить пару котлов для демонстрации. Торговать будет Сев. Мне, не по чину, вассалов у нас нет, а мелкий еще в том возрасте, когда подросток из приличной семьи имеет право на шалости. Вот если бы он учился на третьем курсе, тогда да, тогда его фигура за прилавком означала бы, что наша семья не претендует на высокий статус ни в этом поколении, ни в паре следующих. Преподавательский состав Хогвартса всегда пользовался уважением. Среди учителей хватало странных личностей, биография у многих была неоднозначной даже по меркам магического мира, но в то же время все они отличались неординарностью и профессионализмом. Последнее качество, правда, иногда не относилось к преподаваемому предмету, но это уже частности. Нынешним директором школы служит один из сильнейших магов мира, Филиус Флитвик, известен как один из лучших дуэлянтов Европы. Остальные деканы тоже являются мастерами в своих дисциплинах и способны удивить. В 13 веке дела обстояли еще круче, чтобы держать в узде разнородную толпу малолетних колдунов, не боящихся драки и серьезно относящихся к кровной мести, нужно было быть конкретным отморозком с соответствующей репутацией. Так что когда Ульрик Гонт, тогдашний директор Хогвартса, объявил 3 дня Лугнасада временем мира, с ним спорить не стали. Деревня Хаксмит находилась на подконтрольной школе земле и, по феодальным представлениям, директор мог творить на ней, что левая пятка вас хочет. Сначала кучковавшиеся здесь маглокровки и обедневшие магические семьи жертвовали свои изделия богам, праздник-то языческий, что-то продавали гостям, выпускники считали нужным хотя бы раз в год навестить альма-матер, а тут такой повод. Кроме того, во время ярмарки представители враждебных родов могли обсудить разногласия, чем и пользовались. Постепенно праздник обрел статус общенационального и превратился в крупнейшие торговые события года, на которые собирались со всех островов, тут же проводились военные смотры, да, и такое было в истории, временами заседал Визингомат и вообще много чего происходило. После принятия статута и создания больших порталов на континент значение ярмарки упало, но она по-прежнему являлась одним из важнейших событий года. «Неплохо выглядит», — подытожила мама, оглядывая разложенный по наколдованным витринам ассортимент. «Есть, чем гордиться. Еще бы», — сбоку высунулась Мэй. «Одних свитков 20 разновидностей. Вообще-то я про зелья говорю», — недовольно покосилась на нее мать. «Извини, не поняла», — наставница сделала честные глаза. «Хорошие зелья и флакончики красивые. Они бы еще долго могли пикироваться ко взаимному удовольствию, не вмешайся, отец. Где, ты говоришь, продуктовый ряд? Вон в ту сторону пройдите 3 перекрестка, там увидите», — показала Мэй. «Родители ушли, я», — глядя им вслед, изумленно покачал головой. «Не ожидал, что Тобиас решится прийти в место, полное колдунов. Хотя он уже бывал в магических пабах вместе с Джимми Аканнилом, сдружившись с ним на почве сходства характеров и любви к боксу, но зависали они в местах, полных сквибов и прочей шушеры. Не потому, что денег нет, просто ирландец в другие не ходил из принципа, или его не пускали. Короче говоря, у отца хватало возможностей убедиться, что волшебники тоже люди и ничто человеческое им не чуждо, а от возможных неприятностей его уберегала моя татуировка и артефактный комплект. Но своим предложением прогуляться с женой по волшебной ярмарке он семью, конечно, удивил. «Халь, мы с ребятами договорились в полдень у мэрии встретиться», — напомнил Северус. «Беги, только лавку прикрой, и маячок с галстуком не снимай. Пусть инциденты случаются редко, они все-таки случаются, и потому я предпочту перебдить. Детей и грабят, и похищают. В основном преступления совершаются в Лютном, но иногда отдельные уроды пользуются всеобщей расслабленностью во время праздника для своих делишек. Для того и нужен галстук», — Во-первых, школьники находятся под опекой Дамблдора, связываться с которым рискнет не всякий. А во-вторых, Хаффлпафф известен крепостью рядов. Мстить за своего барсуки будут. Лавка Мэй, по доброте душевной разрешившей нам разместить у нее свои товары, располагалась на стыке Зелийного и Аптекарского рядов. Торговали там примерно одинаковыми вещами, просто в Аптекарском выбор ингредиентов больше. Мы, с четырьмя видами зелий мастерского уровня и покрытыми черным бархатом витринами, на фоне соседей смотрелись более чем достойно. Никакой олиповатости, строгий дизайн, тусклый блеск хрусталя флакончиков и серебряная S в качестве вывески. Отдельное внимание привлекали выставленные артефакты моей работы. Свитки я научился делать недавно и во многом под влиянием Роберта Смита, очень их хвалившего, еще изготовил колечек, брошек и прочих безделушек, в основном для маленьких покупательниц. Из серьезного выложил всего одну вещь, вырезанный на 7 камнях сборный рунискрипт, частично скрывающий от чар надзора. Достаточно разложить их по кругу, и поисковые чары не заметят действий волшебника или же посчитают их естественным выбросом сырой магии, если, конечно, заклинания не очень сильные. Знатоки оценят, куда бы пойти. Родители отправились в продуктовые ряды, прикупить деликатесов. Маги в основном питаются тем же, что и маглы, однако есть у них ряд особенных блюд из ягод оккультуренных магических растений или вроде тушеной драконитины, или чего иного, наподобие тушек пикси в сливочном соусе, редкостная гадость, хотя гурманы нахваливают. Но это редкость, употребляемая по праздникам или в очень богатых семьях, обычный набор еды от магловского не отличается. Или пойти посмотреть ряды артефакторов, настоящие мастера, чьи семьи совершенствовали мастерство поколениями, любят выставлять на ярмарке что-нибудь этакое. Посмотреть, позавидовать, сомнение разрешила вышедшая из лавки Имоген. Айда к Чоховым сходим, я не знаю, где их лавка, они недалеко, я покажу. Интересно же, Аннушка, имя она произнесла на русский манер, неправильно ставя ударение и чуть смешно выговаривая последний слог, говорила, ее мать свое рукоделие выложит, надо сходить, госпожа Мередит. Судя по некоторым косвенным признакам, образование получило в традициях первой волны. Может, полукровка, может, увядшая ветвь древнего рода, не знаю. Ситуации всякие бывают. Первые всегда держались на особицу, их магия далека от классических принципов и склонна к архаике с ее заговорами, призывами духов, жертвоприношениями и всем тем, что сейчас принято огульно запрещать. Интересно будет взглянуть. Пока шли, Имоген поведал о том, каким мерзавцем оказался Крис Лесли, крутивший романы с тремя девушками сразу. Я слушал, кивал и про себя улыбался, насколько мне известно, никому никаких обещаний Крис не давал, и дальше конфетно-букетного периода у него ни с кем из троих дела не зашло, уж с Имоген-то точно. Сев знает об этом от своего другана Джеймса Лесли, который не стесняется обсуждать вслух пасси брата. Мелкий крепко сдружился с сокурсниками из старых, дошкольного периода, приятели и общаются только с Лили, с остальными, на уровне «привет пока как дела». Впрочем, настоящих друзей у него среди магловских детей никогда не было. С соседскими ребятами в Каукварте он рассорился перед отъездом, они, вслед за взрослыми, очень нехорошо тогда себя повели, а на новом месте ни с кем близко не сошелся. Сегодня у Чоховых главным действующим лицом была Анечка. Девочка с серьезным видом объясняла улыбающимся покупателям, что именно лежит у нее на прилавке и зачем оно нужно. Объяснения требовались подробные, потому что по английским меркам товар выходил экзотическим. Нет, вышивки и амулеты, подобные созданным Мередит, периодически попадались в продаже, чего от них ждать, народ знал. Вещицы любопытные, не всегда эффективные, ибо не менялись тысячелетиями, но за счет определенной специфики своего покупателя найдут. Внимание привлекали вещи, изготовленные мужской половиной семьи. У нас неизвестны амулеты из заговоренных кожаных шнурков. Европейская традиция вывязки узлов сильно отличается от восточнославянской. Точно так же не принято изготавливать одноразовые артефакты в виде пуговиц или набирать пояса из зачарованных блях. Неудивительно, что народ интересовался. Здравствуй, Хальфдан. После полутора месяцев в компании Плешивого Дика я непроизвольно отслеживаю движение окружающих. Свежеобретенные инстинкты требуют знать, не готовятся ли соседи кинуть жалящие заклинания или, скажем, дать пенделя прямо по копчику. Так вот, Чохов-старший ходит тихо и плавно, как опытный боец. Раньше я этого не понимал. Здравствуйте, Валентин Иванович. Хороший сегодня денек, не правда ли? Вот только давай обойдемся без вашей английской привычки сначала минут 10 обсуждать погоду и только потом переходить к делу», — поморщился Чохов. «У тебя есть какие-то планы на сегодня?» «Ничего особенного. Вам нужна какая-то помощь?» «Да», — кивнул мужчина. «Отойдем в сторону. Прежде, чем заговорить», Чохов вытащил палочку и установил защиту от подслушивания. Нечто вроде огромного мыльного пузыря, отсекавшего все звуки и мешавшего читать слова по губам. «Ты помнишь, мои дети занимаются импортом различных ингредиентов из Южной Америки, в основном в Европу, но и другие континенты тоже осваиваем понемногу. Недавно нам удалось наладить канал поставок в Россию. Результат вашей недавней поездки», — уточнил я, воспользовавшись паузой. «Именно. Фактически, речь идет о бартере. Мы поставляем товар в обмен на кое-какие изделия русских мастеров. Причем вещи оттуда идут ограниченным списком, так как далеко не все они разрешены в европейских странах». «Понятно. А вот в Северной Америке запретов намного меньше», — весьма обтекаемо описал творящийся беспредел Валентин Иванович, «поэтому тамошний рынок представляет особый интерес. Мы уже давно пытаемся за него зацепиться, но до сих пор не получалось найти нормальных вменяемых партнеров. Сплошные жулики. Совсем никого, вообще-то был один, но его оборот не загрызли», — уточнил Чохов. «Маги с приличной репутацией имеют длительные контракты со старыми фирмами и не желают рвать устоявшиеся связи. Так вот, мы несколько раз серьезно обожглись и теперь очень осторожно подходим к выбору контрагента. На нас через третьих лиц вышел некий мистер Питерс. Впервые мы услышали о нем неделю назад, а уже сегодня он сидит в конторе, рассматривает образцы и выражает готовность заключить договор. О нем практически ничего не известно, рекомендаций нет, работать под аванс отказывается. Мы, к сожалению, не можем напоить его веритосерумом и выведать правду, и предлагаемые им формулировки соглашения оставляют простор для фантазии. С другой стороны, он хочет приобрести крупную партию и было бы неприятно упустить выгодного клиента. В связи с чем я хотел бы спросить, говорят, принцы были сильными легилиментами, правду говорят, согласился я, настроение слегка испортилось. Похоже, после бала все-таки поползли слухи и теперь следует ждать различных предложений, вопросов, сложностей и недоверчивых шепотков. Все роды легилиментов держались на особицу именно из-за окружавшей их атмосферы настороженности со стороны других волшебников, даже те, кто входил в число древнейших и роднился с аристократией. «Ты можешь прочесть мысли Питерса, оценить его намерения?» «Сложный вопрос», — вздохнул я. «Вот вроде бы знающий волшебник, и все равно. Прочесть зависит от того, насколько хороший ваш Питерс акклюмент и какие у него амулеты. Валентин Иванович, вам кто-то говорил в последнее время, что я занимаюсь легилименцией?» «Нет, никто. Просто раньше повода спрашивать не возникало. Хоть что-то светлое. Для нас очень важен этот контракт», — тихо сказал Чохов. «Иначе бы я не просил. У меня не слишком много опыта. Может быть, обратиться к миссис Снейп? Мама точно не станет вмешиваться. Она в некоторых вопросах болезненно щепетильна и на диво законопослушна, особенно если знает, что муж не одобрит. Предлагаю следующее. Вы беседуете с Питерсом в моем присутствии, подробно обсуждаете контракт. Я попытаюсь его считать. Когда сделаю знак, возьмете перерыв, во время которого расскажу о результатах. Тогда и делайте выводы, причем имейте в виду, без гарантий с моей стороны, я с магами почти не работал». «Я понимаю», — согласился Валентин Иванович. «Сколько возьмешь за услугу? Посмотрим, как дело пойдет». Спустя 5 минут мы входили в крошечный офис в деловой части Косово, где располагалась семейная фирма Чоховых. По-настоящему крошечный, дети Валентина Ивановича арендовали комнату и расширили ее втрое, однако все равно чуть ли не сидели друг у друга на головах. Я уселся у окна, обложился какими-то папками и, приняв занятый вид, приготовился ждать клиента. С моей стороны было не совсем честно сказать Чохову, что прежде я не читал магов. Читал, особенно когда собирал сведения о семье Смитов. Просто тогда хватало короткой поверхностной легилименции, исключительно чтобы оценить правдивость собеседника и его эмоциональный настрой. У того магического люмпен-пролетариата не было ни артефактов, ни родовой защиты, а акклюменцией они тоже не считали нужным заниматься. Одним словом, легкая добыча. Человек, занятый в международной торговле и живущий в не самом спокойном регионе, должен озаботиться собственной защитой. К слову, сквибов даже проще читать, чем маглов. Заявившийся вскоре после нас мистер Питерс впечатления делового человека не производил. Низенький, кругленький, с гладким подбородком, плавно переходящим в шею, он здорово напоминал осеннего хомяка, в смысле откормленного и с запасами в норке. Деньги у него явно водились, только вот тратил он их без особого толка, надетые артефакты не составляли единый комплект и потому не обеспечивали должной защиты. Лучше бы продал все побрякушки и купил одну хорошую вещь, с гарантией прикрывающую сознание. Я оценил его щит, для начала попытавшись прощупать американца магией. Очень аккуратно, очень осторожно. Сразу в мысли не полез, попробовал оценить окружающий фон и реакцию на проверку. Ничего. Приободрившись и незаметно вытащив палочку, поймал чужой взгляд. Легилименс. Мысленно, про себя. Про легилименцию и легилиментов сложено немало байк. Считается, что мы способны читать мысли, извлекать чуть ли не вековые воспоминания, менять убеждения людей и корректировать их поведение, превращая в безвольную марионетку. Если бы так, не надо нас переоценивать. Да, нас мало, из 5 волшебников всего один способен использовать легилименцию, удел остальных – внушение с помощью заклинания или зелий, или стирание воспоминаний посредством обливейта, не более. Но это же не повод сначала придумывать глупости, чтобы потом самим их бояться. Причем из 10 обученных легилиментов только один способен на большее, чем обычный просмотр памяти с помощью палочки и подпредельной концентрацией. Безусловно, есть сильные мастера, однако их единицы. Они хорошо известны, уважаемы и получают за свои услуги баснословные деньги. Если связь установлена, продолжать глядеть в глаза нет необходимости, достаточно видеть фигуру объекта. Вот я и сидел, косился, глубоко внутрь лезть не рисковал. Каким бы Питерс неучим не был, чужое внимание он ощутит, а какими-то основами он владел. Думаю, пытался самостоятельно заниматься оклюменцией, только урывками и недолго. Я отслеживал реакции на слова-раздражители, Чохов зачитывал пункты договора, из памяти американцев всплывали картинки, эмоции, и на их основании можно было делать выводы. Почти никакой конкретики, хотя оценить уровень хитропопасти клиента удалось, что я и озвучил позднее. Скользкий тип. Поведал я Валентину Ивановичу, пока его младший сын показывал Питерсу в соседней комнате образцы товара, с весьма гибкой моралью. Тем не менее, в данном конкретном случае настроен он серьезно и надеется на долгосрочное сотрудничество. Нет, если обстоятельства изменятся, он кинет вас, не задумываясь, но до тех пор намерен работать честно. Мы, в общем-то, так и думали, пробормотал Чохов. Оно и видно. Недаром договор подписывает формальный глава предприятия, реальные работники в лице его сыновей как бы ни при чем. Один год, определившись с решением, Валентин Иванович озвучил свои мысли. Установим короткий срок с возможностью пролонгации, а дальше видно будет. Дело ваше, пожал я плечами. Ко мне еще какие-то вопросы есть? Я хотел бы вернуться на ярмарку, присмотреть за Северусом. Нет, спасибо. Сколько я тебе должен? Честность – лучшая политика. Понятия не имею, никогда не интересовался расценками. Даже примерно, больно уж сфера непростая, без веских причин лучше не соприкасаться, в ответ на объяснение Чохов понимающе кивнул. Давайте на скидку договоримся, вы же ингредиентами торгуете, вот в следующий раз сбросите мне половину стоимости заказа. По рукам, я отправился к общественным каминам, оставив Валентина Ивановича дожимать Питерса в одиночку. Хороший день. Проверил собственные силы на подходящей жертве, причем успешно, чуток подзаработал, помог хорошему человеку. Убедился, что не зря с 10 лет занимаюсь легилименцией. Мама сомневалась, стоит ли начинать в таком малом возрасте, давала исключительно основы, и то делая упор на защите мыслей, в просмотре чужих ограничиваясь теорией. Приходилось самому изворачиваться и что-то изобретать. Полноценные занятия начались 2 года назад и поначалу ограничивались незнакомыми маглами в крупных городах, к магам перешли относительно недавно. Питерс – первая крупная рыба, причем не будь он североамериканцем, я бы вряд ли решился лезть к нему в мозги. В стране кузенов, несмотря на отсутствие всеобщего магического образования, прекрасно развита боевка, есть сильные темные маги, трансфигураторы, специалисты по редким разделам чар, часто встречаются представители нелюди. Зато ритуалистов, сильных зельеваров и хороших менталистов мало, равно как и прочих мастеров традиций, требующих долгого целенаправленного развития и системного подхода. Дерутся часто, приоритеты другие. Глава 10. Ясным светлым днем 14 августа мы с Робертом Смитом стояли на кладбище и рассуждали о роли случая в жизни разумного существа. Причем без мата, что вполне можно счесть поводом для гордости. Не считая знакомства с мистером Питерсом, больше ничего для меня интересного на ярмарке не случилось. Вообще, надо сказать, Хаксмитская ярмарка всегда проходит одинаково. В первый день народ присматривается к товарам, общается со знакомыми, соседями, восстанавливает связи, во второй идет непосредственно торг, на ночь многие возвращаются в свои дома для проведения ритуалов лугнасада. Оставшиеся устраивают гуляния на пустыре, тоже не без жертвоприношений. Третий день отводится на подведение итогов, наиболее крупные контракты или, скажем, брачные договоры заключаются 1 августа, хотя некоторые просто похмеляются после вчерашнего. К чести Северуса, к порученному ему делу, торговле в лавке, он подошел ответственно. Может, сказалось влияние сокурсников-барсуков, занятых примерно тем же, может, компания в лице внучек Мэй и прочих соседей подобралась хорошая, или просто мелкому интересно стало, не знаю. В те моменты, когда я с ним пересекался, он постоянно был чем-то занят, товар втюхивал, с девчонками пересмеивался, куда-то бежал с коробками и свертками. Вечером сидел важный, на листке выручку подсчитывал. Лили Эванс родители на ярмарку не отпустили, они вместе уезжали в гости к каким-то родственникам, зато приехала Петуния. Надо сказать, эта девочка занимала в семье странное место. С нее больше требовали, как со старшей, ее чаще ругали, чем хвалили, и хотя вроде любили, всегда ставили на второе место, после Лили. Заболевание щитовидки тоже душевного спокойствия не прибавляло. В результате Петуния росла человеком сдержанным и закомплексованным, на критику реагировала остро, в то же время не рассчитывая на чужую помощь и привыкнув добиваться желаемого исключительно своими силами. Так вот, девушка обошла всю ярмарку, и со мной, и в одиночку, потратила всю наличность, да еще и у меня заняла, и поздним вечером уехала домой впечатленная. Она явно ожидала чего-то совершенно иного. Думаю, следующим летом Лили обязательно появится в Хаксмиде, сестра ее сгоношит. После праздника вновь начались трудовые будни. Во время очередной тренировки я передал Смиту содержание разговора с Рианрот, и тот предсказуемо захотел услышать подробности. Самым простым решением мне показалось не служить передаточным звеном, а напрямую свести Роберта с девушкой, тем более, что я в любом случае собирался их познакомить. Только предупредил, что денег у Бриннов немного, с другой стороны, люди честные и когда-нибудь точно заплатят. Роберт похмыкал, но на встречу согласился. Владения рода Бринн не ограничивались одной усадьбой. Также им принадлежали два участка земли, в былые времена бывшие священными рощами и, начиная века с 11-го, постепенно укрываемыми от глаз маглов. Проблема заключалась в одном из участков. Чары на расположенном там источнике ослабли за прошедшие с момента смерти прежнего главы рода время, энергия начала просачиваться в обычный мир. Все бы ничего, но лет 200 назад неподалеку построили церковь и, соответственно, создали кладбище. Насколько мне известно, пока что никаких серьезных инцидентов не было, рассказывала Рианрот. Призраки, свечение, низшая нежить. Аврор, с которым я беседовала, говорил, что они зарегистрировали всего одно нападение ожившей кошки на ребенка, и то ревенанта сами маглы и упокоили лопатой. Откуда к аврорам сигнал пришел? Они через газеты странные случаи отслеживают и наиболее подозрительные проверяют. Да, пока что в Аврорате боевиков немного. В результате переговоров Роберт согласился за 20 галеонов зачистить кладбище от всякой подозрительной живности и неживности, однако предупредил, что при наличии чего-то крупного цена возрастет. Арианрот философски пожала плечами и согласилась, своему информатору она верила. Девушка рассчитывала, что сейчас мы утихомирим кладбище, а месяца через полтора она окончательно придет в норму и ликвидирует утечку. Смит принял заказ, потому что хотел размяться. Я пошел с ним, потому что меня никто не спрашивал, а учитель счел полезным провести практический урок. Вот так мы вдвоем оказались в Эксмуре. Поначалу все шло хорошо. Роберт показывал заклинание, рассказывал о сильных и слабых сторонах, объяснял кое-какие тонкости и давал дорогу молодежи. Когда у меня чары получались на приличном уровне, переходили к следующему, более сложному. Занятия посвятили массовым заклятиям, работающим по площади, отработать которые в подвале дома Смитов нельзя. В основном демонстрировались обнаруживающие чары, изгоняющие быстро выматывают волшебника и поэтому часто их создавать нельзя. Ну, что почуял, в той стороне нечто тяжелое, ориентируясь на слабо выразимые человеческим языком чувства, указал я рукой, скользкое, гнилое и в то же время твердое. «Разбуди его», — приказал Роберт, — «вычлени ощущения и вложи их в фонарик Мунга, тогда заклинание само наведется на цель». Созданное первым епископом Глазго и, по совместительству, чертовски хорошим демоноборцем заклятие не подвело. Спустя секунду после того, как ослепительно яркая искра сорвалась с кончика палочки и улетела куда-то за надгробие, в уши ударил тоскливый, злобный вой. Справа от меня пришло ощущение водоворота, сопутствующее закручивающемуся в спираль времени. Я по своему желанию входить в ускорение пока что не умел, поэтому, на всякий случай, создал Спхейра Луцис, круговой вариант противо с упором на защиту от темной магии. Ждать пришлось недолго. Фонарик сработал как надо, разбуженное им существо выбралось из своего убежища и метнулось в нашу сторону. Оно чем-то напоминало гориллу с непропорционально длинными задними лапами, если только бывают гориллы без шкуры, зато с полной клыков вытянутой пастью. Как бы то ни было, по надгробиям оно скакало очень ловко. Оно находилось метрах в десяти, когда в него один за другим попало три заклинания, обычные ступифой, заставившие приостановиться, инкарцера, опутавшие тушу десятком затрещавших веревок, и расчлененка. Точнее говоря, последнее заклятие на латыни носит благородное название «Расселаминис», но его никто не использует. Вернувшийся в глобальный поток времени Смит с удовольствием оглядел дело рук своих. «Вот это», — указал он на шевелящиеся куски черной плоти, «плюс 50 галеонов. Оно, вообще, что?» Я с некоторым усилием разжал судорожно охватившие палочку пальцы. Оборотень, убитый без использования серебра и похороненный неподалеку от источника, Роберт приманил акция голову трупа и засунул ее в холщовый мешок. «За что?» «Ты думал, их к темным тварям относит. Этот почти созрел, еще неделька, и сам бы из могилы выкопался. На радость окрестным маглам. Ха-ха». Останки твари предали огню. Во время сожжения Роберт прочел короткую лекцию о жизненном цикле оборотней, наилучших способах их уничтожения, ловли и погребения, а также о последствиях неправильного упокоения. Короткую-то короткую, но информации она содержала примерно столько же, сколько просмотренный мной впоследствии том справочника темных существ. Никаких сантиментов, сочувствия или рассуждения о душе, отличие от человека и праве на жизнь, голая эффективность. При виде водруженного на стол доказательства подвига Рианрад скривилась, словно ее чуть не стошнило, и без возражений выплатила повышенный гонорар. Что с башкой стало дальше, я не знаю. Рецептов с таким специфическим ингредиентом вроде бы нет, так что, либо сожгли, либо коллекционерам продали, потому что в усадьбе Бриннов я ее не видел. Обещание поучить Сева кое-чему нестандартному я не забыл и, по мере возможности, старался привлекать мелкого к своим делам. Впрочем, не только я, в его окружении хватало людей, готовых делиться весьма спорными знаниями. Старая Мэй, к примеру, старшекурсники Хаффлпаффа или та же мама, когда у нее настроение было подходящее. Опыт передавался совершенно без системы, зато исключительно практичный. Что может быть практичнее способов укрыться от магического поиска? Очень полезные знания, в жизни хоть раз, да пригодятся. Первым делом выбираем подходящее место, объяснял я Севу, наколдовывая маглоотталкивающие чары. Нужен перекресток, чем старше, тем лучше. Желательно с редким движением, по возможности не заасфальтированный, в идеале, неподалеку от воды, речки там или ручья, но не слишком близко, водный поток может заглушить призыв к любой другой стихии, поэтому на берегу становиться не стоит. Доставай веревку. Мелкий послушно вытащил из рюкзака моток веревки, сплетенный из конского волоса с добавлением волос из хвоста единорога. Ты руны снаружи круга рисовать будешь? Не будет никаких рун. Обряд древний, как дерьмо мамонта, его до появления письменности изобрели. И работает, изумился Сев. Ну, его улучшают примерно раз в 1000 лет. Я вытащил столик и принялся раскладывать на нем необходимые предметы. Понимаешь, те силы, к которым обращаются с его помощью, защиты как таковой не дают. Они уменьшают вероятность действия неблагоприятных для тебя факторов. Скажем, колдун, который хочет наложить на тебя проклятие, с большей вероятностью поскользнется, Или рука у него дрогнет, или на голову птичка нагадит в самый ответственный момент. Типа неудачи на врагов, вроде того, искать тебя тоже станет сложнее, причем вообще всем, не приходящимся родственниками по крови. Мать найдет везде. Из груди младшего вырвался тяжкий вздох. Так я и знал. Приготовления закончены. Мы омыли руки, волосы и лицо ключевой водой и теперь стоим в круге, босые и очищенные. Магия чуть меньше, чем полностью, построена на символах. Собственно, магия есть оперирование символами. Даже зельеварение, хотя оно и в минимальной степени подвержено ритуалам. Проводимый мной обряд действительно очень древний, можно сказать, дремучий. Создававшие его люди жили в мире чистых стихий и обращались к ним же. Значит, я поступлю так же. Любой человек, попытавшийся разжечь костер с помощью кремня и кресала, мигом поймет, насколько мы недооцениваем своих пещерных предков. У меня получилось далеко не сразу, несмотря на заранее высушенный труд. Мысленно порадовавшись, что не пытался добывать огонь трением, я взял в руки костяную иглу и полоску пергамента. Короткий укол, на пальце выступает капля крови. Сим, я дарую огню часть себя и прошу его скрыть мое имя. В принципе, имя можно не писать, но народ утверждает, что в таком случае КПД выше. Прислушаемся к совету старших товарищей. Беру в правую руку метелку из перьев и трав, топчусь в пыли, отступаю назад. Снова красные капли падают, теперь на землю. Сим, я отдаю матери земле часть себя и прошу ее скрыть мои следы. Слова не важны, значение имеет только намерение. Метелкой заметаю следы, оставляя на земле чистую ровную поверхность. Каменным ножом, ладно-ладно, остро заточенным с одной стороны куском камня отрезаю клочок волос и подбрасываю их в воздух. Сим, я жертвую воздуху часть себя и прошу его скрыть меня от чужих глаз. Внезапный порыв воздуха уносит волосы за пределы круга. Очень хорошо, здесь, закончили. Из первичных стихий осталась только вода, ревнивая, коварная и опасная, жертву ей буду приносить отдельно. Интересно, практикуют ли этот обряд на Востоке, там же деление на стихии немного иное. Свой непростой норов вода проявила той же ночью, во время следующего ритуала. Мы расположились на берегу небольшого ручья, я провел необходимую подготовку, опустив на текущие струи вырезанную из дерева лодочку с фигуркой, сплетенной из собственных локонов. По идее, обряд должен был на том закончиться, но имея дело со слепыми безликими силами, глупо надеяться, что все пройдет по плану. Наверху, там, где пролегала дорога, заворчал мотор, донеслись испуганные крики и, тяжело перевалившись через ограждение, по склону вниз заскользила машина. Фордик-легковушка с вопящими пассажирами. Откуда она взялась? Движения на дороге почти нет. Почему мы не слышали, как она подъезжает? Свет фар ударил в глаза, ослепил и тут же ушел в сторону. Северус дернулся, непроизвольно пытаясь уйти с траектории, и я также неосознанно схватил его за шкирку. Левая рука, правильно, правильно, я развивал обе руки, отрабатывая заклинание. Впервые за весь вечер вытащила палочку. Не знаю, выдержит ли противовес машины, но выходить из круга сейчас нельзя. Визг тормозов, крики людей, огни. Это сейчас я вспоминаю подробности долго, а тогда прошла буквально пара секунд. Машина распалась туманом, развеялась мелкими капельками, белесой взвесью, едва бампер пересек волосяную границу. Словно и не было ничего, словно и не неслась на нас блестящая черным лаком махина. Тишина. Сова вдалеке ухает. Никаких следов. Что? Мелкий сглотнул и дернул головой. Я отпустил его шевелюру. Что это было? Кто-то из духов заметил нас и решил пошутить. Хотел заставить выйти из круга. Северус уставился вниз. Вздрогнул, заметив, в какой близи находится его нога от веревки. И что тогда? Тебе бы не понравилось. Меня самого потряхивало. Пальцы дрожали. Я внимательно оглядел брата. Ты как? Нормально. Только я не уверен, что не описался. У любой относительно устойчивой группы лиц есть свои традиции. Кто-то ходит в баню под Новый год, другие пересматривают белое солнце пустыни перед тем, как залезть в ракету, третьи в фонтане купаются. Министерская молодежь 30 августа праздновала в 4 домах, отмечая день, когда не нужно ехать в Хогвартс. А поздним вечером 29-го в ту же гостиницу въехал пожилой волшебник из России по имени Иван Васильевич Трифонов. Создавать новую личность я начал сразу после бала у Малфоев. Именно тогда мне пришла в голову идея разузнать побольше о лидерах министерских радикалов и, будь появится компромат, подкинуть его консерваторам. Логика простая. Сейчас аристократия во многом поддерживает Вальдемарта потому, что не видит иного пути воздействовать на министерство. Их партия в Визингомате ослаблена, агентов влияния среди глав департаментов нет, законопроекты успешно проваливаются, традиционные источники финансов последовательно пережимаются. С другой стороны, радикалы-прогрессисты сейчас на коне. Они протолкнули ряд чрезвычайно выгодных для себя законов. Один из лидеров радикалов, Бартимиус Крауч, занял влиятельную должность заместителя главы департамента по магическому законодательству, а еще один лидер, Гарольд Минчум, стал главой отдела доходов в администрации самого министра. Последнее чрезвычайно важно, под неброским названием скрывалась структура, занятая продажей магических товаров маглам. Не нужно думать, будто крайне правые идеи Вальдемарта привлекают всех аристократов. Нет, далеко не всех. Просто в данный момент ему нет альтернативы, вот и финансируют харизматичного политика, популярного среди всех слоев населения. Тем более, что в магическом сообществе традиционно именно великие маги становятся точкой фокуса, а уж силушки-то Вальдемарту не занимать. И чем больший вес набирают прогрессисты, тем больше появляется людей, недовольных их политикой, причем многие из них становятся сторонниками мистера Ридла. Нет сопоставимых с ним фигур, идти просто-напросто ни к кому. Вот если бы радикалов удалось, скажем так, подвинуть, то в течение прогрессистов верх взяла бы другая фракция, та, представителем которой является нынешняя госпожа министр, напомню, танцевавшая на балу с лордом Малфоем. Чиновники и дипломаты, готовые пойти на компромисс со старой гвардией. Противоречия внутри элиты никуда от этого не денутся, однако общий градус напряжения понизится, поддержки у Вальдемарта станет меньше и объявить себя военным вождем, темным лордом, он не сможет. Или просто немного притормозит с реализацией своих планов. Связываться с Краучем не хотелось. Сухарь с комплексом отличника, помешанный на работе, такие свои скелеты в шкафах не хранят. Они их закапывают, причем очень и очень глубоко. Зато Минчум казался приемлемой кандидатурой, лицо у него больно надменное. Люди, считающие себя выше окружающих, неизбежно рано или поздно нарушают закон, тем самым позволяя циничным типам вроде меня, себя использовать. Жена у него известная модница, младший сын поигрывает в лютном, дочку выдал во Францию с хорошим приданым, значит, денежки водятся. Имеет смысл к нему присмотреться. А кто может знать о боссе больше, чем секретарь? Джулиан Мун принадлежал к побочной ветви древнего рода волшебников, его отец с Хогвартса дружил с Минчумом, поэтому нет ничего удивительного в том, что юношу пристроили на теплое место. Это нормальная практика, когда молодежь из приличной семьи сначала поработает под крылом кого-то из друзей родителей, потом немного покочует по департаментам, наберется опыта, займет должность заместителя в одном из отделов, потом начальника, дорастет до зама департамента. Выше поднимался далеко не каждый, стеклянный потолок пролегал именно здесь. Итак, молодой мистер Мун закончил школу, немного попутешествовал по Европе и вернулся домой, где его ждала родня и подготовленная карьера. У его начальника уже было два секретаря, Джулиан занял место третьего. Не знаю, насколько его нагружают, но время для развлечений у парня остается, так что вряд ли он проигнорирует ежегодную пирушку, собирающую всех недавних выпускников Хогвартса. Ее никто из молодых чиновников не игнорирует, ибо традиция, а традиции в Британии чтут. Во Францию я выехал совершенно легально, вечером 27 августа рейсом Лондон-Париж из Хитроу. Неподалеку от аэропорта Орли выбрал местечко потише, набросил на кусок земли комплекс маглоотталкивающих чар, чтобы никто не беспокоил, и принялся творить. Комфорта, конечно, никакого, но я не хотел оставлять следов, регистрируясь в гостинице, а на поиски подходящей квартиры не хватало времени. Задача передо мной стояла сложная, создать личину, способную продержаться несколько дней и притом выдержать поверхностную проверку, которую Авроры проводят над всеми магами, прибывающими международными порталами. Оборотка отпадала сразу по нескольким причинам. Зелье известное, методы его обнаружения отработаны давно, принимать порции надо часто, токсичность тоже учитываем. Намного перспективнее наложить плотную материальную иллюзию, при правильном исполнении она надежно обманет все органы чувств и, что важно, не будет конфликтовать с зельем Трикстера. Трикстер используют для подмены ауры на фальшивую, За его варку автоматом дают 5 лет с кабана. Таким образом, 28 числа весь день у меня ушел на чары иллюзии. Я уже отрабатывал их дома, но не в комплексе, отдельными элементами. Разработка своя, дикая смесь восточных и западных традиций, плюс руны и окклюменция, однако ж сработала. На следующий день я, уже в облике пожилого сухощавого мужчины респектабельного вида, заявился в магический квартал Парижа, купил новую мантию, переместился в косой и прошел стандартную проверку у таможенника. Тот, правда, немного удивился, услышав русскую фамилию. Выдал ему заранее подготовленную легенду о необходимости поработать в министерских архивах, ложь прокатила, и я вышел из министерства, вытирая пот со лба. Что радовало вдвойне, так это палочка. Покупать еще одну я не захотел, мало ли, что придется ей колдовать и где всплывет след, поэтому сделал сам. Качество жутчайшее, самоделка же, тем не менее, проверку она прошла и характеристики теперь внесены в реестр прибывших.